«Весьма признателен», — вежливо сказал Мальку. А Тусен-Букан оживился еще больше. «О, я вижу, мой друг Жюльен достал вам буакашон. Это потрясающая вещь». Он разразился визгливым смехом, расшаркался, покрутил тростью и пошел к вестибюлю. Как только он скрылся, Малька спросил: «Кто это?» Жюльен Лало брезгливо поморщился. «Стукач. Все шляется и вынюхивает. Чтобы сбить его с толку, я и дал вам буа-кошон. Зачем же вы назначили мне встречу в таком месте?» Старый негр пожал плечами. «Половина моих служащих все равно стучит на меня макутом. И в Алиранче я бываю часто». Он встал и протянул Мальку руку. «Наверное, мы больше не увидимся». Казалось, он сейчас прослезится ингуаньими слезами. Слегка прихрамывая, он удалился. Малька проводил глазами его высокую фигуру. «Главное сейчас поддержать свою легенду. Он опытный турист, большую часть времени проводящий возле бассейна и думающий о Симоне Хинч. Будь Жюльен Лало достойным доверия, Малька, разумеется, расспросил бы его о ее отношениях с Жакмелем. Но единственным человеком, которому он мог теперь задать этот вопрос, был сам Габриэль Жакмель. Если встреча с ним, обещанная Жюльеном Лало, все-таки состоится...» Зевнув, он направился в бар, где не было почти ничего, кроме рома. В гостинице «Эль Ранчо» на конторке у портье горела свеча. Неполадки с электричеством происходили каждый день. Старенькие электростанции Порто-Пренса давали передышку. Малька повернул ключ в замке и вошел в номер. В нем было душно, поскольку кондиционер не работал. Когда Малька закрыл за собой дверь, все погрузилось во мрак. Ему вдруг показалось, что в номере кто-то есть. Он застыл на месте. Его сверхплоский пистолет лежал в глубине чемодана. Все равно, что на другом конце света. Малька начал медленно отступать к двери. Он уже взялся за ручку, когда услышал: «Не бойтесь». Он не сразу узнал голос Симоны Хинч. Люстра внезапно зажглась, а кондиционер заработал. Было уже 8 часов, и подачу электроэнергии возобновили. Симона Хинч сидела в кресле, одетая в красное платье мини. Она пристально смотрела на Мальку. Глаза у нее пугающе поблескивали, словно она была под действием алкоголя и наркотика. Правая рука лежала на замке сумки. Сердце у Малька забилось сильнее. Цель ее прихода могла быть только одна. Она намеревалась убить его, как и обещала. «Сядьте», — сухо сказала она. Через тонкие стены была слышна песня «Папа Док на всю жизнь», доносившаяся из ночного бара «Фламбоайен». В течение нескольких секунд это были единственные звуки в номере. «Сядьте», — повторила Симона. «Не беспокойтесь, меня никто не видел. Я прошла через сад виллы Креоль». Малька сел на одной из двойных кроватей. Он уловил запах рома. Симона Хинч была пьяна. «А я как раз хотел снова с вами повидаться», — сказал Малька. «В Вашингтоне мне сообщили, что у вас были не лады с Жакмелем, но...» Молодая мулатка пронзительно засмеялась, но ее смех сразу же оборвался. Она судорожно открыла сумку, достала пачку сигарет и закурила. «Я передумала. Теперь я согласна работать с вами и Жакмелем, ради моего отца. Он уже много лет мечтает вернуться на родину. Может быть, это его последний шанс? Я не имею права лишать его этого». Малька колебался. «Не знаю, насколько...» «Замолчите!» — выкрикнула Симона. «Я все равно сделаю по-своему». Она вдруг двусмысленно улыбнулась и спросила: «Что это вы сегодня такой робкий? Даже не пытаетесь меня поцеловать?» И, вызывающе глядя на него, она бесстыдно раздвинула ноги. Малька не смог помешать себе не бросить взгляд на ее прекрасно вылепленные бедра, не подавить острое желание. Но какая метаморфоза произошла с Симоной? В ней так странно сочетались вызов и отчаяние. «С какой стати мне вас целовать?» Ее улыбка была одновременно насмешливой и горькой.